Глава 15. Пути дороги. Разве забудешь когда-нибудь расставание с городом? Уже третий день идет наш поезд, увозя нас подальше от Москвы, а я все не могу прийти в себя. Как быстро все это произошло. Еще за день до этого мы ничего не знали, а потом суматошные сборы, ночная погрузка на Казанском вокзале в кромешной тьме. Хорошо еще, что тревоги не было. И переполненный, забитый пассажирами, ребятами, вещами вагон, слабо освещенный коптилкой, одной на весь проход. Свисающие с верхних полок ноги в сапогах, валенках, детских ботинках, тапочках, детский плач и голоса, уставшие от волнения. «Женька! Ну где ты, Женька?» «Мама, дай, прошу, сюда рюкзак!» «Товарищи, вы не видели там синий узел с меткой?» И прощание с отчаянно плакавшей мамой, и отец, весь обмякший, хотя и старавшийся держаться молодцом. «Ничего, Симочка, ничего, дочка, ты за Москву не думай. Москва стояла и стоять будет, ты себя побереги. Для обережения твоего тебя усылаем». А до этого противная встреча в подъезде нашего двора с Васькой Жмыревым, который как на грех явился как раз в тот день. И так было тошно. А тут еще он подошел со своей подмосковной сортировочной походочкой в развалочку, как гуляют по перрону дачных станций. «Спасайтесь! Бежите! Эх вы, лопухи!» Он поднял руку, отставил большой палец, приложил его к шее и помахал нам согнутой ладонью возле уха. В самое больное место попал Васька. Правда, в райкоме, когда я получала назначение сопровождать ребят в эвакуацию, меня долго вразумляли, втолковывали, что это совсем не бегство и ничего общего с ним не имеет. Просто Москва, на которую теперь нацелился враг, должна быть свободна от всего, что может помешать обороне, что может только обременить воюющий город. И наш отъезд также необходим, как затемнение, ведь от этого света в доме не меньше. Отъезд наш — это разумная осторожность. Все это было так. Все это я отлично и сама понимала. А все-таки горько было до слез. Когда мы влезли в поезд, казалось, что ехать в такой тесноте невозможно. Негде было не только лечь, но и ногу поставить. Я стала в проходе между поднятыми полками, держась за их углы, сберегая маленькое пространство, отвоеванное для моих ребят, там сзади, за моей спиной. Причудливые тени от коптилки махали на меня черными крыльями, как вороны. И ребята мои сидели, тесно прижавшись друг к другу, непривычно молчаливые, подавленные. Мальчика востригли наголо, девочек тоже изрядно обкарнали, и вид у пионеров был какой-то сиротский. Уже давно ушли из вагона, кое-как протискавшись в узком проходе, наши мамы. Уже в соседнем купе шуршали бумагой, закусывали, пили чай. А мои пионеры по-прежнему сидели рядышком, серьезные, тихие, поглядывая на свисавшие с верхней полки чужие ноги перед их носами. И только когда почти незаметно тронулся поезд, дрогнул, качнулся, заходил пол под ногами, Игорь сказал: «А нам паровоз ФД дали, самый сильный, потому что у нас состав перегруженный». Но даже Витя Скорпион на этот раз не возразил Игорю. И все продолжали молчать. «Москва, большой мой город Москва, если бы ты знала, как трудно было отрываться от тебя пятерым маленьким пионерам и не очень старой их вожатой, если бы ты знала, как хотелось этой вожатой зареветь, закричать истошным голосом и выскочить из вагона на черный перрон, на каменный край московской земли, с которой мы только что ступили на подножку вагона. Но я вспомнила капитана Малинина и его слова: «Сберегите мне Игоря и Москву сберегите». Москву придется сберегать уже не мне, а другим, более сильным и нужным, которых город не счел лишними в бою. А Игоря я помогу сберечь. Я приподняла краешек шторы на вагонном окне, чтобы в последний раз посмотреть на Москву. Но Москва скрылась в темноте военной ночи, и только одинокий прожектор вдруг выбросил к небу свой прямой, белесый, качающийся стебель и пал к горизонту, словно земно поклонился нам на прощание. Надо было возвращаться к делам, распределять вещи, укладывать моих пионеров, размещаться. Старшей по вагону была Анна Семеновна, наша завуч из школы. А мне, Кате Ваточкиной и еще двум старшеклассникам было поручено следить каждый за своей группой школьников. Когда поезд уже пошел, кончилась предотъездная неразбериха, оказалось, что все в вагоне стало и легло на свои места, и мест хватило всем. Игорь выбрал, конечно, себе самую верхнюю полку и уже лежал там, свесив голову вниз, и время от времени щелкал по макушке Дему, устроившегося вместе с Витей Минаевым на второй полке. Нижнюю полку заняли мы с Галей. Тут, конечно, не обошлось без обид, потому что Люда сейчас же заревновала, почему я выбрала Галю, а не ее. Дело уладилось после того, как я обещала пускать к себе на полку обеих по очереди. А потом, через день, налет у большой станции. Весь поезд тряхнуло. Игорь чуть не свалился сверху. У нас на столике раскололся графин. Страшные крики доносились снаружи. Я велела ребятам сидеть на месте и прикрикнула на Игоря, чтобы он последил за этим. А мы с Анной Семенной побежали узнать, в чем дело. Пусть ничьи человеческие глаза никогда больше не увидят того, что увидела я, когда подбежала к голове нашего состава. Один вагон горел, и из него, из окон, с подножек выпрыгивали обожженные люди, вытаскивая узлы и чемоданы. А соседний пассажирский вагон похож был на те ржавые, продавленные, помятые игрушечные вагончики, которые обычно валяются в каждом доме, где есть ребята, под кроватью, когда подаренная железная дорога уже надоела. Из рельсов уже сделали ограду для кукольного палисадника, а паровозом колотили орехи. Но не игрушечный, а большой. Настоящий вагон, весь погнутый и страшным образом изуродованный, боком осел на путях. Сквозь расколотые доски высовывались клочья материи. И мимо меня два железнодорожника понесли на белом одеяле маленькую бледную девочку. Сквозь одеяло просочилась кровь и капала, капала, оставляя непрерывную дорожку. Бомба немецкого самолета попала в вагон, где ехали такие же, как мы, эвакуированные люди, с такими же, как мои пионеры, детьми. Мне стало так страшно за своих, что я опрометью бросилась к нашему вагону. Ребята вскочили, уставившись на меня встревоженными глазами. «Что там, Симочка, а? Почему мы стоим?» «Какая ты вся белая, Симочка!» Я успокоила ребят, объяснив, что бомба попала в поезд, стоявший перед нами. «В товарный поезд», — сказала я. «А большая фугаска?» — спросил Игорек деловито. «250». «Солидно», — сказал Игорь. «А, по-моему, это пятисотка была», — возразил Дема. «А, по-моему, даже не 250», — засомневался, как всегда, Витя Минаев. «Если бы 250 было, так знаешь, как бы нас тряхнуло?» И завязался спор о бомбе, и каждый проявил себя настоящим специалистом по этой части. А я рада была, что ребята отвлеклись. Не пристают ко мне с расспросами и не подозревают, что через 4 вагона от нас стряслось то ужасное, что я видела сейчас своими глазами, и чего лучше бы люди никогда в своей жизни не видели. И вот уже третий день идет наш поезд. Осенний дождь клещет по вагонным окнам, мокнет на полях собранный в копны, но не вывезенный хлеб. четвертый, пятый день идет наш поезд. Едем мы тихо, больше стоим на станциях. Пути забиты составами. На целые версты вытянулись платформы, теплушки, вагоны. И на них стоят прямо под открытым небом машины, станки, грудами лежит заводское оборудование. Дождь льет, с металла стекает вода, а на вагонах написано «Киев», «Харьков», «Краматорская». Идет великое переселение заводов. Через неделю проводница говорит: «Сегодня можете уже не затемняться». «Почему? Почему?» — спрашивают ребята со всех полок. «Что, война кончилась?» Какая надежда звучит в их голосах. «Нет, деточки», — говорит проводница, — «воевать нам еще конца краю нет. А вот отъехали мы уже от войны далеко. Сюда не залетит, крылышки у него вредного не дотянут». «Значит, мы уже так далеко от Москвы, что сюда и немецкий ворон не занесет своих бомб. Как огромна страна наша!» А поезд все идет и идет, увозя нас от затемненной Москвы. И по вечерам мы видим освещенные окна домов и станционные фонари. Как они могут зажигать свет, когда Москва моя сейчас в темноте? Опять и опять стоим мы на станциях, полустанках, разъездах. Нас обгоняют длинные составы с большим красным крестом в белом круге, нарисованном на всех вагонах. И пока поезд, замедлив ход, проходит мимо нашего состава, мы видим там, за проплывающими окнами, молочный свет ламп, никелевые поручни, хирургический блеск инструментов, бледные лица, обескровленные губы, большие глаза, забинтованные головы, свисающие с верхних полок культяпки, костыли. Идут, обгоняя нас, санитарные поезда. Раненых увозят в тыл. Они уже сделали свое дело на фронте. Они едут на лечение. А зачем еду я? Что я успела сделать? На одном полустанке, где нас держали часа два, мы вышли погулять с ребятами. Денек выдался хороший, и ребята радовались возможности побегать, покувыркаться. И вдруг Игорь, он всегда видел все первым, подбежал ко мне. «Смотри, Симочка, смотри! Метро!» И я увидела небольшой состав, сцепленный действительно из вагонов московского метро. Нарядные, кремовые и ярко-зеленые вагончики выглядели очень странно и слишком щегольски среди товарных составов, забивших станцию. Мне казалось, что зеркальные окна у них должны сейчас зажмуриться от непривычного света. Ведь они привыкли быть под землей. Вид у вагонов был какой-то зазябший, голый. И потащил их по путям небольшой товарный паровозишко. Потом мы видели на другой станции нашу московскую электричку. Мы сразу узнали ее, да и на вагонах было написано «Москва, Яр». Ярославского вокзала, верно? Мы тогда еще не знали, что вагоны метро и подмосковные электрички мобилизованы для эвакуируемых женщин и детей, чтобы быстрее разгрузить Москву. И ребята мои радовались, видя в знакомых вагонах частичку своего города. «Наша Москва везде», — сказал Игорь. «Только лучше, чтобы мы сами были не везде, а в Москве», — резонно возразил Витя. А на одной большой станции я встретила на перроне чистильщика обуви, который обычно сидел у нас на таганке. Сколько раз он заливал мне калоши. Я сразу узнала его, такой усатый, синещекий, нос крючком. И надпись на дощечке «Москопремонт». А это было уже больше, чем за 1000 километров от Москвы. Я кинулась к нему, и он тоже узнал меня. «Здравствуй, барышня!» — приветствовал он меня. «Куда направление имеешь? Ставь ножку, барышня. Будем левая туфля чинить. Совсем подметка никуда. А ходить нынче много надо. Куда едешь?» Я ему рассказала, куда мы едем. А тут еще подбежали мои пионеры. «Здравствуй, Шадар! «Ребята, смотри, Шадар с нашей улицы чистим-блистим, с Таганки. Едем с нами, Шадар!» Но Шадар отвечал: «Никак нельзя, мальчики и девочки. Мы сюда эвакуировались, все мое семейство. А сейчас на Москву войска идут. Командир сойдет, где сапоги почистить, где чистим-блистим, сейчас ко мне идет». И верно сказал Шадар. Шли войска, спешили войска к Москве. Когда мы стояли на разъездах, мимо нас, даже не удостаивая станцийку минутной стоянкой или хотя бы приторможением, проносились огромные встречные эшелоны. На платформах стояло что-то длинное, большое, аккуратно закрытое зеленым брезентом. Сквозь раскрытые двери теплушек видны были бойцы, сотни, а может быть, тысячи. С грохотом проносились они через станцию. Это бывало так. Набегающий и все делающийся выше рев гудка, грохот, пыль, обрывок солдатской песни в хоре уже хорошо спевшихся голосов, лица, гимнастерки, лошади, орудия в чехлах, запах кожи, дыма, ветер вдогонку. И пропал весь поезд за поворотом. Только у последнего вагона вид был всегда такой запыхавшийся, словно он очень торопился, и все боялся, бедняга, как бы его не оставили одного тут, в поле.